И вот теперь воины правителя, взявшие Иисуса в преторию. Претория – это такое судилище. И собрали на него весь полк, и, раздевши его, надели на него багряницу. А вот теперь начинается второе отделение вот этого сатанинского спектакля. Сатана нападает на Иисуса, как на царя. Я хочу еще раз задеть вот эту мысль, что главная цель не осмеять, не унизить, нет. Главная цель, ну сейчас, Сын Божий, вот это ты уже не вынесешь. И вот раздели его, надели на него багряницу. Друзья, ну в самом деле, какой же он царь, если на нем не будет багряница? Ну, видимо, с римского воина сняли красный плащ, так в насмешку надели на него. Для чего? Чтобы осмеять его царское достоинство. Ты же царь! Ну, какой же ты царь без багряницы? Вот тебе и багряница. Сняли его одежды и одели в багряницу. Вот теперь ты царь. И смеются, там же со смехом это. Надо сказать, друзья, что римляне страшно ненавидели евреев. А тут не просто еврей, а еще и царь. Так там они уже на нем все, так сказать, все, что хотели вылить, они туда вылили. Из плеч и венец и стерна, ну какой же ты царь без царской диадемы? Друзья, вы посмотрите, как издевается сатана. Ну, Иисус говорит: Господи, Отец, прости им, они не знают, что... Они не знают, что они делают. Но сатана-то прекрасно знает, что он делает. Друзья, когда через нас сатана делает, он прекрасно знает, что он хочет. А мы, наверное, не знаем. Ведь он через людей действует. И через нас ведь действует. Плетут венец. Ну, кому в голову, в какую голову пришла такая фантазия сплести венец? Ну, можно из листьев каких-то там, ну, лавровые там, там победителям на соревнованиях, или там, ну, какие-то сухие сучки, в крайнем случае, терн взяли. А его так трудно плести? Я где-то читал, что вот этот терн, колючки, он крепкий, как сталь. И как его там плели, наверное, все пальцы себе покололи. Но хотели вот так унизить этого царя. Но это не все. Если еще глубже этот вопрос затронуть, тогда надо открыть самое начало Библии и прочитать. Адам согрешил, а Господь говорит, а Господь не Адама проклинает за его согрешение, а Господь проклинает землю. Проклята земля за тебя. Нет, я не тебя проклинаю, а землю. И эта земля так будет плохо приносить плоды. И дальше написано: терние произрастит она тебе. Терние. Отсюда делаем вывод, что терние – это в Библии символ проклятия. Не знал сатана, что делал? Прекрасно знал. Писание он знает прекрасно. И вот он одевает свой сатанинский символ проклятия на Иисуса в виде тернового венца или венка. И вот возложили ему на голову. Друзья, ну такая ложно-торжественная обстановка, смехотворно-торжественная обстановка. И дали ему в правую руку трость. Ты же царь. Ну, царь должен иметь царскую диадему и скипетр. И что они ему придумали? Взяли какую-то палку, трость ему дали. И вот, друзья, надо сказать, что Иисус в это время ничего к ним не имел, кроме: «Отче, прости им, не знают, что делают». Ни обиды, ни негодования, ни злобного какого-то, ни мстительности, ничего. Обратите внимание, венец не сбросил. Венец так на нем. Палку не выбросил. Послушно держит палочку. Играет роль царя. В него ничего нет внутри. И вот они, становясь пред ним на колени, насмехались над ним. Друзья, ситуация рассчитана на едкий смех. чтобы весь полк смеялся. Насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» Ну, это обычное такое вот приветствие: «Радуйся, царь иудейский!» А здесь издевательское приветствие. И плевали на него, кто хотел. Весь полк вместе, по очереди, кто хотел, подходил и плевал. И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове, а иглы впивались в тело, там же венок терновый. И он все глубже и глубже уходил в тело, а Иисус не вынимал. Вот так с этими иголками воткнутыми так вот пошел на Голгофу. И он вышел, и не мог он крест нести, потому что он крайне обессилел после побивания бичами. И, друзья, обратите внимание, вот такая деталь, что, значит, Пилат велел бить его. Дело в том, что когда наказывали иудеи, то иудеи наказывали справедливо. Вот я сейчас вспомнил 25 главу, это Бытие, как наказывали иудеи по закону Моисея, по закону Божьему, очень справедливо. Не так, как били Иисуса, нет. 25 глава Второзакония говорит так: «Если будет тяжба между людьми, пусть приведут их в суд и рассудят». Какая справедливость! «И рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят». Нет, с Иисусом так не поступили. Прежде всякого осуждения не доказана вина, нет, а уже его бьют. И если виновный достоин будет побоев, если достоин, то судья пусть прикажет положить его вот рядышком, ложит этого несчастного, который согрешил, судья рядом, при себе, смотря по вине, по счету пусть бьют. Число ударов точно определялось. Вот. И как-то признавалось человеческое достоинство подсудимого. Каким образом? 40 ударов можно дать ему, а не больше. Вот интересно. И они боялись. Помните, как Павел говорит, ему дано было 5 раз по 40 без одного. Это наводит на мысль о том, что они предпочитали ошибиться в меньшую сторону, чем в большую. Если ты сейчас 41 раз ударишь, тебя сейчас будут бить. Ты виновен. Лучше один раз не добить, чем один раз перебить. И они это строго соблюдали. Они боялись. А римляне... Иисуса бьют, посмотрят. О, он еще дышит. Давай еще. Слушай, уже почти не дышит. А я не знаю, живой или не живой. Ну, давай бросим. Я думаю, такая обстановка была, когда его бил Пилат. Ну и что, друзья? Сатана в панике. Второй спектакль, второе сражение он проиграл. У Иисуса ни одного слова. Ничего, у него только: «Господи, отче, прости, не знает, что делает». Ну и, наконец, друзья, по нарастающей, думаю, что самое трудное, самое тяжелое впереди. А что именно? Теперь сатана нападает на него, как на первосвященника. Думаю, что это самое трудное. Ну, а перед этим, что написано, воины же, когда распяли Иисуса, это я читаю от Иоанна 19:23, взяли одежды его, не часть одежд, не кое-что из одежды, а взяли все одежды и разделили на 4 части. Было 4... как эти называют, палача, 4 палача, они разделили все одежды, а хитон не было смысла делить, потому что если его разорвешь, он весь тканный, сшитый, без всяких этих швов, без ничего, он уже весь распускается, он уже негодный. Поэтому хитон, написано, не сшитый был, а тканный. Друзья, обнажение – это высшая степень унижения. Но теперь давайте посмотрим, значит, вот такого обнаженного, что с ним сделали. Там было два способа предания казни. Первый способ, наиболее легкий, когда делали ямку, опускали туда крест, так устойчиво его вкапывали, вот, несчастных подтягивали на веревках или на ремнях, вот, это все делают четыре человека, вот, обе ноги вот так, одна к другой, пятки пробивает гвоздь сантиметров 20, пробивает обе пятки, вот, и в руках только не сюда вбивали, потому что здесь ткань не выдерживает, она рвется. Вот сюда вбивали, в эти места вбивали гвозди. Это вот эта самая команда из четырех человек все делает, забивают гвозди, потом, видимо, отнимают ремешки и веревки, и человек остается висеть. Второй способ более мучительный. Почему? Потому что крест лежит на земле, все это делают с ним на земле, а потом начинается содрогание. Крест начинает, а это очень мучительно, потому что рвется тело. И только начинает тогда вкапывать. Я не знаю, как, видимо, люди не знают, какой способ изобрели в отношении Иисуса и тех двух разбойников. Думаю, что история не знает. Но история знает, что были такие два приема. Вкопанный крест и крест на земле. Друзья, надо сказать, что сатана что делает? Он прекрасно знает, что священнику нельзя было оголять ни одной части тела. Нельзя оголять. Все должно быть прикрыто. И Писание он знает хорошо. Книга Исход, 20 глава, 26 текст. Моисей так говорит: не всходи по ступеням, не Господь говорит через Моисея, не всходи по ступеням к жертвеннику моему. Вот стоит жертвенник, из камней нетесанных, просто камни и все. Не всходи, то есть не делай к этому жертвеннику ступеньки. Или на прямом месте делает жертвенник. Или, может быть, немножко вот так полого и поката. Почему? Потому что если по ступенькам, то приподнятая нога, вот, она как-то вот способствовала появлению ноготы. Лодыжку уже видно, если ногу приподнять. Друзья, вот этот подъем производился, видимо, по наклонной плоскости, который заменял лестницу. Или вообще на ровном месте, чтобы ногу не поднимать, потому что открывалась частично нагота тела. Этого нельзя было делать. А разве сатана это не знал? Прекрасно знал. А теперь давайте посмотрим 21-й псалом. Этот псалом уникальный. Этот псалом называется «Святая святых Библии». Ну как? Ну, люди так ее, этот псалом назвали. Почему? Потому что он описывает все переживания, что переживал Иисус на кресте. Вот. И этот псалом, он как бы прообразует страдания Христа. Его так и называют «Псалом распятия», 21-й псалом. И давайте посмотрим, что сатана сделал с Иисусом, как с первосвященником. Написано 17-й текст, мы читаем: «Псы окружили меня, скопище злых обступило меня». Это Голгофа. Давид видел Голгофу. Давид видел Сына Божьего, обнаженного на кресте. Как? Это мы не знаем. «Пронзили руки мои и ноги мои». Пронзили. Друзья, тогда, наверное, читали, тысячи лет читали и ничего не понимали. Ну как это можно пронзить руки и ноги? Дело в том, что обычным способом предания смерти у евреев было как? Побивание камнями. Ну камнем не пронзишь ни руки, ни ноги. И вот интересно, друзья, как Писание все точно сбывается, и все пророчества сбываются. потрясающе точным образом. Оказывается, за год до распятия, так Талмуд нам говорит, за год до распятия римляне лишили евреев права побивания камнями и внедрили свой римский на крест. Как точно? За один год до распятия. Чтобы точно исполнилось вот это пророчество Давида. Пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои. Был очень худой. Можно было перечесть все кости Иисуса. И самое главное, что Иисус висел на кресте абсолютно обнаженный. Иначе не было бы написано, можно было перечесть все кости мои. А они смотрят и делают из меня зрелище. Им интересно. Им посмотреть, вот они пришли просто вот поразвлекаться. Жуткое зрелище. Друзья, не частичная нагота, а абсолютная. Но что сделал? Дьявол рассчитывал, ну, сейчас, Сын Божий, уже этого ты не вынесешь. Ты какой-то сейчас выскажешь или прогневаешься, или что-нибудь скажешь, а это у Иисуса вызвало только одно. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Не знают. Полная чистота внутри и наружу ничего не вышло, потому что внутри ничего не заводилось. Друзья, мы теперь немножко глубже понимаем текст. Он не сделал никакого греха. И Петр со всей ответственностью, он не сделал никакого греха. Друзья, может быть, кто-то вот так сидит, переживает, может быть, кто-то еще не попросил прощения у Бога. А сейчас самое уместное время сказать Господу два слова. Господи, прости. Если кто-то из нас не примирился с Богом, а знай, дорогой друг, что твои грехи там прибиты были на крест. И твои грехи понес Иисус на крест. И все грехи, которые ты сделал, они все там. Но Господь хочет, чтобы ты покаялся, попросил у Него прощения. Может быть, есть среди нас хотя бы один такой, который мог бы сегодня вот так сказать от сердца: «Господи, прости». Если есть, то можно пройти сюда, мы поддержим молитвой вас, поддержим вас, если есть такое желание. А мы давайте все споем «Что ты медлишь на грешном пути?» Давайте споем. А в это время не медли, выйди и попроси у Бога прощения.